Даже если Акам жив, вполне возможно, он оказался от родного дома так далеко, что за несколько дней не доберешься. А то и за несколько месяцев. Людям расстояние нипочем, им ничего не стоит завести дикого зверя неведомо куда, так что мы потом уже не найти тех мест, где он родился и вырос. Камию испытал это на собственной шкуре. Лис легкой рысцой двигался к центру и вскоре добрался до главной улицы, по обеим сторонам которой тянулись витрины магазинов. Иногда, проходя мимо, Камио останавливался, глазел на выставленные за стеклом диковины и недоуменно размышлял, на что людям подобная ерунда. Но этой ночью он не стал терять время. Из-за угла появился другой лис. Камио слегка кивнул ему. В городе трудно было установить четкие границы между владениями. Некоторые участки вокруг закусочных и ресторанов были признаны нейтральными территориями, никто не предъявлял на них особых прав. Конечно, теперь лисам приходилось чаще сталкиваться друг с другом, и поневоле они относились к нарушению границ более снисходительно. Конечно, грубое вторжение, когда чужак намеревался отбить у законного обитателя подругу или выжить его из собственных владений, по-прежнему встречало решительный отпор. И все же в своем лисы оберегали свои участки намного ревностнее, чем здесь, в живопырке. Камио пересек лужицу света под уличным фонарем и юркнул в темную аллею. В конце аллеи в картонной коробке спал человек, от которого исходил столь резкий и неприятный запах, что у лиса закружилась голова. Подобные существа, изгои человеческого общества, на редкость шумливы, и, заметив лису, зачастую поднимают крик. Но Камио знал, опасаться их не стоит, так как они совершенно не способны к погоне. Поэтому лис не стал изменять маршрут и приблизился к жителю коробки. Тот оглушительно храпел. Несомненно, он вылокал немало той дряни, которая делает дыхание вонючим и противным. Камио перескочил через изгородь и оказался в квартале небольших особняков, окруженных садами. Он едва не наступил на ежа, который моментально свернулся в комок и грозно выставил иголки. Рядом лис заметил блюдечко с молоком и накрошенным хлебом, оставленные хозяевами дома специально для колючего ночного гостя. С удовольствием попив молока, Камио отправился дальше. Миновал еще одну улицу, обогнул стройплощадку. Путь ему преградило шоссе, по которому изредка проносились машины, свет фар разрезал темноту. Низко опустив голову, Камио торопливо пересек дорогу. Ему было известно, если смотреть прямо на эти слепящие огни, они способны заворожить, лишить способности двигаться, а лис не имел ни малейшего желания превратиться в ханыра, размазанного по асфальту. Ветер, прилетевший из-за болот, с моря, принес терпкий, солоноватый аромат. И Камио вспомнил о тех долгих днях, что они с Оха провели на старом катере посреди бескрайних топей. С тех пор они ни разу не встречались с Хватким, даже не знали, жив пес или умер. Внезапно при мысли о собаке Камио остановился и принюхался. Запасай принес не только свежий запах моря и благоухание спелых фруктов из окрестных садов. Что-то зловещее ощущалось в его дуновении. Нервы лиса моментально напряглись, подчиняясь тревожному сигналу. Доводилось ли ему слышать этот запах раньше? Почему он кажется таким знакомым и внушает страх? Лис быстро перебирал в уме все известные ему запахи, связанные с опасностью. Нет, такого он не знает или не может припомнить.